чувствуешь вибрацию моего перца. Это не отбойник 100 мегагерц. Ты чувствуешь вибрацию моего перца. Я иду по улице, вступаю в лужи. Вдруг ко мне навстречу ментяра в шапке. Я ему сказал: привет, мент поганый. А он мне в ответ ухуярил дубинкой. Что ж у тебя, мусор, совсем нету сердца? Посмотри тогда на мои килогерцы. Вот они, вот они, нахую намотаны. Вот они, они вот все здесь намотаны. Это не отбойник 100 мегагерц. Ты чувствуешь вибрацию моего перца. Это не отбойник 100 мегагерц. Ты чувствуешь вибрацию моего перца. И тут в купе заходит таможенник в кепочке. Я ему сказал: привет, продажная морда. А он мне в ответ: гражданин, пройдемте. Что же ты, таможенник, совсем нету сердца? Посмотри тогда на мои килогерцы. Вот они, нахую намотаны. Вот они, они вот все здесь намотаны. Чувствуешь вибрацию моего перца. Это не отбойник 100 мегагерц. Ты чувствуешь вибрацию моего перца. Я хожу по городу, не трогаю, не могу найти никак улицу Гоголя. А навстречу девушка, вроде бы местная, вроде бы умная и благоразумная. Девушка милая, где найти мне Гоголя? А она в ответ: придурок, пошел нахрен. Что же ты, родимая, вовсе нету сердца? Посмотри тогда на мои килогерцы. Это не отбойник 100 килогерц. Ты чувствуешь вибрацию моего перца. Это не отбойник 100 килогерц. Ты чувствуешь вибрацию моего перца.